Гуру. Сопротивление окружающей среды и противодействие темных преодолеваются сердцем, потому его так тяжело. Но зато и каждая победа становится новой ступенью на лестнице света. Непобежденному, но побеждающему из твердыни лучи и все токи пространства. Потому нужно пройти через жизнь победителем. У нас радость об идущих победна. Слабая, безвольная, раздавленная жизнью, утерявшая веру во все, это не воины света. Непобежденный в духе подобен воину, не выпустившему из рук меча до конца, ибо непобедим дух, даже если изранено или растерзано тело. О победе в духе хочу вам сказать очень нужные слова, и так бы хотелось, чтобы они до сердца дошли.